Глава 6. Леди Грифона Рэнзи Рейка была на глубине в 200 метров под базой Эльшин. Это была герметичная тюрьма с защитой от взрывов как раз для людей с усиленными костюмами. Самое то для защитников справедливости, но еще можно содержать восставших. 30-сантиметровая стальная дверь, толщина стены пола более 50 сантиметров. Во внешний мир вели 5 отверстий по 5 сантиметров в диаметре. Но и там было несколько слоев фильтров, на случай, если кто-то может превращаться в газ или разделять свое тело, напрямую наружу они не вели. Хотя выбираться наружу смысла и не было. Рейка находилась здесь в одном белье, электрические сигналы мышцам блокировались, а ее тело было закреплено в чем-то вроде металлической сороконожки, а еще ее конечности были связаны специальным американским скотчем, разработанным армией, чтобы удерживать агентов. Регулярно сюда запускали усыпляющий газ, потому обычные агенты даже в костюмах не могли двигаться. Но в воздуховоде разлетались искры. Маленький резак пробился через отверстие, миновав первый барьер. С высокого потолка опустилась маленькая тень. Это была сломанная фигурка Ситопаса. На нем были следы ремонта, он свалился, но тут затряс головой, поднялся и подошел к Рейке. Левая рука перестроилась, и появился резак, которым он проделал дорогу. Стали разлетаться искры от удерживающего девушку устройства. На ногах сороконожки были сенсоры электромиографии, а еще генератор импульсных помех, которые разом отсоединились от Рейки. Сбор информации завершен. Маленький Ситопас кивнул, а потом маленькой бензопилой принялся резать скотч. «Эй, Сюнья, а мы где?» Уже в 10-й раз спросила шедшая в темноте Румика. Она оказалась в незнакомом темном месте и шла там, ведомая за руку парнем. «Скоро узнаешь», — в 10-й раз ответил парень. «Сюнья!» «Да, уже можно». Он отпустил ее руку. «Эй!» Она запереживала, что ее оставили одну в темноте, но тут перед глазами загорелся свет. Удивленная девушка прикрыла лицо рукой. «Прости, я переместился достаточно далеко от выключателя. Тут только один выключатель? Мог бы и пультом обзавестись? Это вообще-то секретный проход». Когда привыкла, Румику охватило странное ощущение. Окон здесь не было. Все здесь было из стальных пластин. Длинный незнакомый коридор. «А я что ли устала? Что за чувство дежавю? Ромика, сюда-сюда! Пора вспомнить!» Сюня, махая рукой, стал звать ее дальше. Они поспешили, и через пару минут девушка ощутила что-то странное и замотала головой. «Я и правда устала?» Краем глаза она заметила что-то странное. «Видишь что-то странное краем зрения?» Спросил ушедший впереди Сюня. «Откуда ты знаешь? Помнишь про фильтр восприятия?» «А? Все же нет. Ладно, дай руку». Сюня внезапно остановился и протянул руку. «Чего так внезапно? Иначе ты можешь не попасть дальше». «В каком смысле? Просто верь мне. Возьми за руку и закрой глаза». «Хорошо». Сейчас было не время для споров, потому Румика послушалась. Она сделала 3 шага, и ее потянули вправо. «Там должна быть стена». «Стой! Дальше лестница вниз!» Дальше был спуск. Девушка вопросительно склонила голову, и ей разрешили открыть глаза. Перед ней была лестница и знакомая. Она вызывала воспоминания. В следующий миг в голове Румики вспыхнули чувства, собирая кусочки мозаики. В детстве они забрали жуткое место, чтобы поиграть. За длинным коридором была лестница. Штурвал управления, сиденье, монитор. «Вспомнила! Мы играли тут в детстве!» «Похоже, фильтр восприятия перестал на тебя действовать». Под маской с облегчением вздохнул Сюнья и кивнул. «Что это значит? Почему я забыла, что бывало здесь? И что я все время краем глаза замечала?» «Вот как. Неосознанно ты замечала, но прохода не видела». Вспомнила. В длинном проходе было одно окно, и через него было видно огромное, нечто очень огромное. «Фильтр восприятия!» «Сама вспомнила». Усмехнулся парень под маской. «Вот ведь! Наверняка сестра идею подкинула!» «И она, но вообще тетя с дядей. Все же ты уже один раз по ошибке смогла запустить». «А!» После этих слов запечатанные воспоминания пробудились. Они играли тут втроем, а она ушла вперед одна, от нечего делать трогала панели и произнесла кодовое слово, запустив систему. Правда, это был не пуск всех систем, а экстренный временный запуск. Но она до смерти испугалась. Так что можно было даже со смехом вспоминать то, как она разогнала детей на тракторе. конце Сюни и Рейка плакали, и они вместе извинялись, а родители на них разозлились. «Не хотела вспоминать. Точно. Это я устроила». Система задала ей вопрос, и уже разбиравшаяся в координатах Румика сообщила местонахождение школы. Она считала это место тюрьмой, где все подчиняются учителям. В итоге родители подправили воспоминания Румики и наложили фильтр восприятия. Снять его смог Сюни, когда стал главой, к тому же он обсудил это с Рейкой. Это было логичное решение, все же одна ошибка могла принести серьезное разрушение и множество жертв. Хотя она не поменялась даже после того, как ее воспоминания исправили, и Румику стали держать подальше от исследований. «Эй, мы это используем?» «Да», — сказал Сюни и открыл люк. То, что они увидели, вызывало воспоминания и пугало. Но по сравнению с тем временем, помещение оказалось меньше. Тогда ей казалось, что помещение занимало целых два класса, но на деле не больше одного. Кресло управления напоминало трон, их здесь было два. «Я буду управляться, а ты целься». Говоря, Сюни скользнул в одно кресло. Он снял маску и костюм, показав напряженное лицо молодого главы. Ладонь парень протянул к монитору. «Румика, поспеши». «Ага». Девушка села на соседнее место, снимая перчатку. Руку она тоже направила на монитор. «Помнишь слово «активация»?» «Будто я теперь забуду». Румика глубоко вдохнула. Сюни улыбнулся, а потом заговорил вместе с ней. Они произнесли название из легенд Японии, того, что использовалось в создании страны. «Амэно Татихока – активация». Примечание переводчика. «Амэно Нубока – небесное копье». Им японские острова вспахали. Сбегая из подземной базы, выжившие ощутили странную дрожь. «Не останавливаться!» – закричала Йомика. «Это глава атакует! Разум ангела – огонь!» «Да!» – кивнула связанная с системами база разум ангела и ощутила сильное землетрясение. Раздался выстрел гравитонного орудия, не для того, чтобы попасть по врагу, все же они не знали, где расположена Хадар-крепость. Но разум ангела знала, что это необходимо, и Йомика верила в это. Пусть даже из элементарных частиц нельзя было нормально предсказать будущее, разум ангела считала, что это наиболее верно. Сознание Сюни и Румики подключились напрямую без посторонних устройств. Амэна Татихока был активирован на ограниченное время лишь с половины функций, разум одного человека не мог контролировать такую силу. Информация о том, что нужны две головы, пришла к Сюни через шлем Большого Хадара. Информация вливалась точно вода, прорвавшая плотину. Обычный человек потерял бы сознание, но эта пара терпела, так что на них и накатила тошнота. Когда запуск будет завершен, нагрузка на их разум значительно уменьшится, а растянувшийся разум снова станет прежним. «Тяжело. Как я это в детстве вообще сделала?» Кое-как простонала Румика. «Возможно, система ограничивалась, понимая, что ты еще совсем маленькая». «Тяжело дыша», — ответил Сюнье. И тут в устройстве связи Румики зазвучал голос. «Румика, глава, вы в порядке?» «Сестра, где ты? Мне и Сюни запустить эту штуку вдвоем очень непросто. Давай быстрее к нам!» «Да, все же вы решили использовать Амэна Татихока. Значит, Сюнье... Нет, глава в порядке?» «Я в порядке, Рейка-сан». «Рада слышать. Раз вы решили использовать Амэна Татихока, у меня есть просьба». На глубине в 30 километров гравитонная пушка при залпе была направлена не в том направлении. «Начался отсчет до запуска гравитонной пушки. База будет полностью уничтожена!» В Хадар-крепости звучал веселый голос Сайги Джессики, но она побледнела, когда зазвучал шум двигателя еще более громкого, чем орудие. Звук был таким, будто что-то взорвалось, но она на удивление быстро успокоилась. «Предполагаемая производительность в 20 тысяч раз больше?» И она заметила, то, что она хотела, работает, и управлять этим она не сможет. «Сменить цель, направить всю имеющуюся энергию, все на гравитонную пушку!» «Пусть хоть сгорит, плевать! Уничтожьте немедленно!» Но было поздно. На мониторе была подземная база темного Хадара, и тут все резко изменилось. Появился кратер в несколько километров, и оттуда появилось нечто. Джессика протерла глаза, смотря на то, что фиксировала камера. Хадар-крепость была около 2 километров в длину, а это еще больше. «Это динозавр?» «Нет, дракон!» Тут монитор залило вспышкой света. Всего 3 секунды понадобилось, чтобы участок Земли радиусом в 10 и глубиной в 50 километров исчез. Гравитонная пушка не попала по летающей крепости, но оказала влияние на гравитацию, точно в пруд бросили мелкий камешек. Началось колебание гравитации, сказывающееся на системе маскировки, появился след того, что следы скрываются. Этого было вполне достаточно. Ни света, ни тепло, для людей это была чистая сила. Она захватила все живое и переместила на десятки километров. Слой почвы был уничтожен за миг, и теперь из Аменатотихока исходила другая сила. Все части Хадр крепости потеряли силу сцепления, коэффициент трения опустился до нуля, и части с панелями разделились, она в буквальном смысле была разобрана в воздухе. И все эти детали по отдельности переносились, как это случилось с землей, потом исчез экипаж, а в следующий миг двухметровая крепость пропала с лица земли. Еще одна секунда, все вернулось назад, и Аменатотихока снова был запечатан на глубине в 50 километров. Саэга, Джессика и весь экипаж оказались в маленькой деревушке в окрестностях Салема в Северной Америке, и у них ушла неделя, чтобы понять это. У всех была амнезия, потому ушло достаточно времени только на то, чтобы вспомнить, кто они такие. Аменатотихока остановился, и Сюнья с Румикой завалились на панель управления. Они оба успели покрыться потом, парочка просто изнемогала от усталости. «Вот так, теперь ясно, откуда девиз нашей организации». Переведя дыхание, через несколько минут, наконец, сказал парень. «Чего?» — спросила Румика, находясь в темноте. «По возможности не убивать и не выдавать себя, но внушать страх. Его придумали из-за Аменатотихока». «Да, с такой штукой ясно, откуда фразочка взялась. Но кто им вообще пользовался?» Отец у деда спрашивал, и вроде как это были инопланетяне. «А?» Считая это издевкой, девушка подскочила, но тут же завалилась на приборную панель. «Ага, может и так. Вряд ли земляне смогли бы сделать что-то такое». Они прилетели для терраформирования, но стали собутыльниками деда и подарили его. Вроде это на следующий год после окончания войны было. У меня даже прокомментировать это сил нет. Да, теперь все опять начнут болтать. «Тогда мог просто бросить?» «Не мог. Мой долг как главы организации — защищать подчиненных». Несколько секунд они молчали, а потом можно было услышать дыхание спящего Сюньи. «Блин, силёнок тебе и правда не хватает, Харунари», — сказала Румика и тоже заснула. Оставшиеся на базе члены Эльшина, в отличие от команды Джессики, прошли через другой ад. Рейка голыми руками сломала дверь тюрьмы для агентов и уничтожила всю базу, носясь по ней в одном белье. Она ломала стены, дробила пол, а снаряжение сминало точно бумагу, а сотрудники хватались за головы и без конца просили прощения. «Сюня сама! Сюня сама!» Из-за радиопомех после запуска Аменатотихока Рейка лишилась связи и теперь находилась перед устройством связи. «Эй ты! Устройство связи ведь не сломано?» Связист, который сдался быстрее остальных, тут же побледнел. «Не могу знать! Если вы не сломали узел связи, все должно работать!» «Тогда почему?» Рейка оттащила его за шкирку, приложила наушник к уху и услышала мерное дыхание Сюньи. «Сюня сама...» «А, устал и спит». Вздохнув, она выпустила связиста, тот сразу же пополз по полу. «А?» Тут она услышала дыхание Румики и усмехнулась. «Да уж, вот эта парочка дает. Сейчас она выглядела не как леди Грифон, уничтожившая базу, а как невинная девушка. Помогший в обезвреживании и освобождении девушки мини-сетопас внимательно склонил голову. Вот так мирно и подошло к концу то, что назовут восстанием Эльшин. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.